Винни продолжала развал Ферфакса и сына. Отпугивала покупателей. «Ну так чего вам? Чеддер или чешер? Выбирайте уже! Не до вечера же мне тут торчать!» И внедряла устрашающе неграмотное управление. В конце концов, она продала лавку конкуренту за гроши, домик на Ивовом проспекте тоже продала некой паре по фамилии Миллер, и всякий раз, приезжая мимо на автобусе, говорила: «Миллерам все досталось почти задарма». Винни была мисс жертва несправедливости, и ничто, вообще ничто в ее мире больше не наладится. Особенно это касается родни. «Нам светит богадельня», — сообщила она им. «Но у нее есть идея. Они будут сдавать комнаты. Что толку от дома с 5 спальнями, если заняты только 3, а?» «В пустующую спальню они поселят жильца». Винни смутно сознавала, что ее домоводческие таланты вряд ли поразят воображение платежеспособного клиента, и принялась совершенствоваться. Она изучала вдовью хозяйственную библиотеку, целую кухонную полку помощи по хозяйству, настольная книга хозяйки, поваренная книга тетушки Китти. Все в доме. Книга современной домохозяйки, ибо в незапамятные времена вдова была очень современной домохозяйкой. Некоторое время ей хватало энтузиазма даже на раздел хобби из «Все в доме», и она, помимо прочих полезных начинаний, опробовала сургучное ремесло и изящные поделки из целлофана и рафии. Тревожная картина. Входишь в кухню и застаешь Винни по локоть в папье-маше под цвет лица или за артистическим порывом к высотам поделок из люфы. Сидит, кромсает ножницами банную губку, дабы комната неизвестного жильца была осияна цветочным натюрмортом. Однако бесконечно хуже оказалась традиционная кухня, каковой Винни вдруг стала ярым адептом. Блюда, выуженные из кулинарных разделов вдовьих книг, от которых несло межвоенной Англией, опыта она ставила на Чарльзе и Изабел. Жареные спагетти, суп из кролика с карри, компот из голубей с мозговым соусом. Не было для Винни большей радости, чем рецепт, открывавшийся словами: «Возьмите большую треску и сварите ее целиком». «Какая гадость!» — высказался Чарльз, отведав какой-то пудинг из вареного коровьего копыта. «Кто гадко поступает, тот и гадость!» «Ничего не прояснив», — отвечала Винни. Раньше им и в голову не приходило, что они станут скучать по прежней ее стряпне. Сочтя, что вполне освоила домовладельческую кухню, Винни перешла к постельному белью, обыскала глубины вдовьих чуланов и извлекла несколько комплектов ирландских льняных простынь, лишь слегка тронутых плесенью. «И в гостинице лучше не найти», — заявила она. Винни понятия не имела, каковы простыни в гостиницах, поскольку ни единожды на них не спала. Но это не мешало ей фантазировать о том, как отель «Арден» вот-вот заставит понервничать управляющих Рица. «Зачем здесь селиться?» — недоумевали Чарльз и Изабел, если матрасы такие тонкие, а в заварном креме комки. Едва Винни объявила, что готова ко всему, возник их первый жилец. Винни слегка удивилась, она еще не разобралась, как давать объявление, но мистер Рис уже стоял на пороге, вооруженный рекомендациями и профессией коммивояжера, которая пристала всякому жильцу. Мистер Рис относился к возрастной категории между 35 и 65, и подкручивал концы гигантских усов, вероятно, себе в утешение, потому что темные волосы его почти пожрало облысением, и более всего он напоминал вареное яйцо. Чарльз и Изобел в ужасе переглянулись. Невозможно сочинить человека скучнее. «Не переживайте», — сказала Винни. «Это только начало». Мистер Рис носил вульгарные пиджаки в ломаную клетку и горчишные жилеты и уверял, что в войну был летчиком. «Да кому он лапшу на уши вешает?» — фыркнула Винни. Однако у него за спиной. «Не отказываться же от его денег?» «Прошу», — молвила она, нацелившись на жильца, — «сладкое мясо по-королевски». Хозяйка Винни — унылая экономка в тяжелые времена. «Нос, мистер Рис», — сказала она, разрезая на куски, — «неопознанное жареное млекопитающее за воскресным обедом. И как вам тут нравится?» Мистер Рис был джентльменом, полагала Винни, некоторое время его рабела. Поначалу она сюсюкала перед ним, кланялась и расшаркивалась, заламывала руки в бесконечном смирении, а он в ответ до небес превозносил ее хозяйские таланты, хотя мог бы и задуматься при виде суфле из пикши, или задать ряд вопросов касательно сырости в спальне и пугающих свойств некоторых вечерних трапез, вареная жаба в норе, объявила Винни, стесняясь и гордясь своими новооткрытыми способностями. За завтраком и ужином мистер Рис подчивал их дорожными байками. «Презабавнейшая штука случилась со мной на этой неделе в Бирмингеме. Я говорил?» — спрашивал он за некими потрохами шотландской овцы, над которыми Винни трудилась полдня. Чувство юмора у мистера Риса отсутствовало. Более того, он, если можно так выразиться, обладал негативным чувством юмора. И они заранее знали, что история, предваряемая вступлением, случилась призабавнейшая штука, обречена оказаться неизбывно тоскливой. А призабавнейшие штуки случались с мистером Рисом постоянно, так что редко выдавалась трапеза, за которой они от скуки не впадали в беспамятство. «Мистер Тапиока! Мистер Саго!» Глумился Чарльз, сгибаясь пополам от хохота сотто-воче и колотясь лбом об стол. Сотто-воче в полголоса по-итальянски. Изабел за Чарльза беспокоилась. 9 лет, а ведет себя как трехлетка. Мистер Рис, кажется, не заметил, подложил себе серой вареной картошки и запел хвалы прелестям домашнего уюта. «Глупый мальчишка!» — прошипела Винни Чарльзу. «Ах!» — сказал жилец. Винни протянула ему кусок овечьего языка в желе. И мистер Рис принюхался, точно пацан из рекламы соуса «Бисто». Из кармана колониального халата Винни извлекла сигареты и закурила. Эти узловатые руки, державшие сигарету, больше подошли бы крупной хищной птице. Винни закрыла глаза и глубоко затянулась, скривившись, будто ей неприятно, а больно, и затем, выдувая дым через нос, подала экзотический железнодорожный пудинг. «Объедение», — заявил мистер Рис. По подбородку у него полз ручеек желтого крема. Винни захлопала чахлыми ресницами. При желании в этом можно было прочесть кокетство. «Вам что-то в глаз попало, миссис Фитджеральд?» — осведомился мистер Рис, набив рот пудингом. «Параллельные вселенные. За ужином. Печеночные фрикадельки», — сказал мистеру Рису Чарльз. Ему не терпелось поделиться свежими теориями с благодарным слушателем. «А что, если существуют другие миры? Где живем другие мы? Совсем по-другому?» «И там Винни, например, кинозвезда?» Польщенная Винни благодарно ему улыбнулась. Редкий случай. «А вот Изи — королева неоткрытой страны, а я...» Он замолчал, выбирая подходящую параллельную жизнь. «А я олимпийский атлет, или знаменитый шекспировский актер, или астроном». Мистер Рис глядел так, словно Чарльз свихнулся, а когда фантазии истощились, пригвоздил его весьма прозаичным взором, и сказал: «Очнись, сынок!» И Чарльз побагровел, что плохо сочетается с его волосами. На самом-то деле Они оба хотели жить в одной единственной параллельной вселенной, в той, где у них есть родители, предпочтительно те же самые. Прошел еще год и еще один. Запертая в коридорах времени, Элайза тускнела, превращаясь в воспоминания. Изабелл говорили, что она похожа на иностранку, испанку или итальянку. Может, у Элайзы была испанская кровь? Сквозь длинный черный туннель Винни уставилось прошлое. Что-то смутно разглядела. Вроде бы разобрала слово «кельтский» и сказала «не испанское, а ирландское, по-моему». «И у нее был ирландский акцент?» — навострил уши Чарльз. «Акцент?» — растерялась Винни. Из туннеля слабым ветерком донесся «Хампстит». «Акцент у нее был дурацкий», — наконец сказала она. Поблекший и позабытый образ Элайзы их не отпускал. Где она? Почему не вернулась? Почему из ее мира не вернулся никто? Сестра, брат, тетка или крестная? Если не может вернуться Элайза, почему не явится подруге детства? Отчего никто не постучится в дверь, не скажет «Я знала вашу мать»? Рассказали бы про всякие мелочи. Какие книги она любила, какую еду, какое время года. Может, кто-то ее похитил, разглагольствовал Чарльз, и держит в неволе, а она умоляет отпустить ее назад к детям. А у нее были мать или отец? Вопросы, вопросы, одни вопросы, — вспылила Винни. Вам что, больше спрашивать не о чем? Изабелл выяснила происхождение волос Одри. А вот генетические истоки Чарльзовых волос оставались загадкой. Из Южной Африки приехала в гости сестра миссис Бакстер Рона, пощупала гриву Одри, словно драгоценность какую, и сказала, «У мамы были такие, Мойра». А миссис Бакстер ответила, «Знам Рона». И глаза у них налились слезами. Мистер Бакстер эти сентиментальные волосы не одобрял, как и сестру миссис Бакстер, задорную непринужденную хохотушку, смутился, войдя в кухню и обнаружив, что все они сидят в круг пластмассовой столешницы и грустят, вспоминая материнские волосы, напустился на Одри. «Лучше бы таблицу умножения поучила. Ты еще даже до шести не добралась», и поспешно ретировался перед лицом столь невоздержанной шевелюрной печали. «Чистый Грэдграйнд». Засмеялась сестра миссис Бакстер, когда он ушел, а миссис Бакстер нервно улыбнулась и разрезала мадейру с вишней и миндалем. Пирог храбро засигналил им кружком засахаренных вишен, похожих на большие капли яркой крови. Примечание. Томас Грэдграйн. Директор школы в романе Чарльза Диккенса «Тяжелые времена». 1854, который заставляет учеников бесконечно зубрить всевозможные факты и поначалу начисто отрицает существование человеческих эмоций. Конец примечания. Явление сестры миссис Бакстер сопровождалось обильными воспоминаниями. Выяснилось, что до смерти матери детство у них было просто идиллическое. «Мы столько веселились и играли, визжали вечно так, что уши закладывало, да, Мойра?» Невзирая на долгие годы под африканским солнцем, сестра миссис Бакстер сохранила переливчатый акцент, вересковый и холмистый. А Джон Андерсон, мой старый друг, пела так красиво, что миссис Бакстер расплакалась. Примечание. Джон Андерсон, мой старый друг, 1789. Песня на стихи шотландского поэта Роберта Бернса, 1759-1796. Перевод Маршака. Конец примечания. «О да», — сказала миссис Бакстер с отсутствующей улыбкой, — «чудесные были деньки». Вспоминая свою жизнь до мистера Бакстера, она всегда очень грустила. «И что же у них было в идиллическом детстве?» «Ну, — сказала Рона, — пикники, переодевания, малко пьески ставили, тут они хором захохотали, еще игры. Мама знала замечательные игры. Тут миссис Бакстер взвизгнула, замахала руками, выбежала из кухни, а вскоре вернулась, сопя, и сунула сестре в руки красную книжицу. Тут дар речи потеряла Рона. Заплясала на месте, заверещала. «Домашние забавы, а не у тебя!» «Да», — просияла миссис Бакстер. «Отравленное место!» — засмеялась она, чуть не плача. «Лимонный гольф? Всех предметов непредсказуемее катается лимон», — прочла она. «Человеческий крокет!» — закричала сестра миссис Бакстер, от восторга совсем обезумев. «Мой любимый!» «Играли в него?» — объяснила она, — на газоне у пасторского дома. Чудесный у нас был газон, такой зеленый, — вздохнула она с тоской изгнанника. Но для человеческого крокета нужно много народу, конечно, и у всех должен быть верный настрой, — прибавила миссис Бакстер. — Да уж, — согласилась ее сестра. В итоге все они устроили налет на вазу с фруктами. Сначала сыграли в лимонный гольф в гостиной на ковре всевозможными предметами, тростями, старой хоккейной клюшкой, ножкой от стула из шкафа под лестницей и, как легко догадаться, лимонами. Затем последовал энергичный раунд апельсиновой баталии, в которой оживилась даже Одри, и несвоевременное появление мистера Бакстера. Миссис Бакстер как раз отбивала сестрин апельсин чайной ложечкой. Не вполне рассеяла праздничную атмосферу. На завтра сестра миссис Бакстер отбыла назад в Южную Африку, и миссис Бакстер очень загрустила. И к тому же, видимо, стала очень неуклюжей, ходила вся черно-синяя, как из скверного анекдота. «С лестницы упала», — сказала она. «Вот растяпа!» Лучше бы растяпа миссис Бакстер побереглась. Пролетело время. Целых 7 лет. Элайза не вернется, она мертва. Не лучше Гордона. Арден разлагался, мокрая гниль на полу, сухая гниль на лестнице, окна заклинивает, двери перекашивает, шелушатся обои. Пыльные хрустальные капли на вдовьей люстре увиты тончайшей паутиной, звенят и брякают на яростных сквозняках, что шныряют по всему Ардену, словно Борей и Эвр устроили состязание где-то вблизи прихожей или великий орел Хрёсвельг нарочно, чтобы всех позлить, носится по дому туда-сюда. Прочие дома на древесных улицах ремонтировались и обновлялись. Только Арден пребывал нетронутым с тех пор, как градостроитель лично приладил на крышу последнюю чешуйку уэльского сланца. В саду расплодились жабы и лягушки, мыши и кроты, миллион садовых птиц, крапива до пояса, земля исчерчена снытью, ежевичный колтун не спеша продирался по саду к задней двери. Вдову бы кондрашка хватило. «Там кто-то за дверью», — говорит Винни, престарелый кошачий Сивиллы, взирая в огонь. Винни тоже несколько плесневеет, в морщины набилась пыль, жидкие волосы тончают, как паутина. «Я никого не слышал», — отвечает Чарльз, ныне до крайности неприглядный 13-летка. «Это не значит, что там никого нет», — отвечает Винни. Чарльз идет через кухню к задней двери, и за ним следит остекленевший глаз объедков печеной головы трески. Чарльз открывает дверь. Винни не ошиблась. На крыльце стоит человек. Он снимает шляпу, удрученно улыбается, надтреснутым голосом говорит: «Чарльз?» Тот пятится. «Помнишь меня, старина?» Даже если бы в кухне приземлился инопланетный корабль и оттуда высыпал отряд марсиан, это бы Чарльза не так потрясло. «Папа!» — шепчет он. Винни, ворча, пробирается в кухню, но, узрев Гордона, лишается дара речи и отчетливо зеленеет. «Вин!» «А, это ты, — наконец произносит она. Входит Изабелл. С любопытством оглядывает незнакомца, какой-то он странный, что-то в нем не так, но не ясно что. «Папа?» — снова говорит Чарльз. «Папа? Это как? Гордон умер? Его убил желтый туман. 7 с лишним лет уже прошло. А это кто? Призрак?» «Глаза призрачные, но бледности нет. Худой, загорелый, будто на солнце работал». Они воображали его человеком с фотографией в рамке. Летческая форма, кудри, веселая улыбка. А этот Гордон — призрак или самозванец. Коротко стрижен, просвечен солнцем, и огрызки его улыбки отнюдь не веселы. «Папа?» — беспомощно повторяет Чарльз. «Но ты рад, старина?» — шепчет Гордон. «Сам так огорошен, что еле говорит». «Но ты же умер», — отмечает Изабелл. «Умер?» Гордон вопросительно смотрит на Винни, а та пожимает плечами, дескать, «я тут ни при чем». «Ты им сказала, что я умер?» — не отступает Гордон. «Мама сочла, что так будет лучше», — напрягается Винни. «Мы думали, ты не вернешься». История вдруг переменилась. Гордон жив, а не мертв. Возможно, первый земной скиталец, возвратившийся из безвестного края. Примечание. Аллюзия на Гамлета Уильяма Шекспира. Акт 3, сцена 1, перевод Лозинского. Мир больше не подчиняется законам логики, которые диктуют, что мертвые мертвы, а шустрые шастают по земле. Гордон не входил в ватную стену, не тонул в желтом тумане. Это все была ошибка. «Кто-то ошибся?» — недоумевает Чарльз. «Мда», — подтверждает Гордон, мрачно уставившись в стену у них за спиной. Они даже оборачиваются глянуть, нет ли там кого. Никого нету. «Другого человека, мертвеца, по ошибке приняли за Гордона. У Гордона внезапно случилась амнезия. Он уехал в Новую Зеландию, не зная, что он настоящий Гордон, не зная, кто он такой. Вообще ничего не зная. Может, слишком часто играл в «Кто я» и запутался? «Амнезия», — говорил он потом кому-то, — «а они подслушали». Так же они подслушивали, как вдова сказала, астма, когда Гордон уехал из Ардена целую жизнь назад. Слова немножко похожи. Может, вдова и Гордон их перепутали? «Я хочу вас кое с кем познакомить», — сказал Гордон, слабо и не без оптимизма, улыбаясь. «Она ждет в машине». Чарльз странно булькнул, точно задыхается. «Мама?» — спросил он, распятый между невозможной надеждой и невыносимым отчаянием. Гордон скривился. И Винни поспешно объяснила. «Удрала с красавцем-мужчиной». Гордон уставился на нее, будто не в силах понять. И Винни нетерпеливо повторила: «Элайза! Она удрала со своим красавцем-мужчиной». От имени Элайза ему явственно поплохело. «Да?» — наступал Чарльз. «Что да, старина?» Гордон совсем ошалел. «Там в машине мама?» Гордон задумался над ответом очень надолго, но в итоге медленно покачал головой и сказал: «Нет, не мама». «Приветик!» — вдруг произнес жизнерадостный голосок, а все четверо вздрогнули и обернулись к женщине на крыльце. «Я ваша новая мамуля!» Второе пришествие Элайзы, которое восстановит подлинную справедливость и воздаст за страдания счастливый финал, больше не маячило за каждым поворотом. И если мертвый Гордон стал живым, вероятно, живая Элайза может обернуться мертвой. «Где она не есть?» — грустно сказал Чарльз. «Хватит себе врать. Иззи. Она не вернется».